Стэндфаст называли замком только из вежливости. Хотя он стоял на вершине скалистого холма и был виден издали, это была всего лишь башня. Несколько столетий назад она была частично разрушена, потом достроена, и теперь северная и западная стены были из серого камня наверху и из старого черного внизу. Тогда же наверху надстроили башенки, но только с достроенных сторон, а два других угла кровли нелепо кривились. Древние камни были так сильно разрушены ветром и непогодой, что трудно было сказать, что они из себя представляли. Сосновая кровля была плоской, но покоробилась и протекала. От подножия холма к башне вела узкая тропа, по которой можно было проехать только поодиночке. Дунк поднимался первым, за ним следовал Беннис. Наверху Дунк увидел Эго, который стоял на выступе скалы в своей обвисшей соломенной шляпе. Они остановились в небольшой конюшне-мазанке, угнездившейся у подножья башни и наполовину укрытой бесформенными кручами пурпурного лишайника. В стойле рядом с мейстером стоял серый мерин старика. Эк и сутулый Сэм, похоже, занесли вино в башню. По двору разгуливали куры. Тут подбежал Эк. «Вы выяснили, что случилось с ручьем?» Красная вдова его перегородила. Дунк спешился и отдал поводья грома Эгу, не давая ему сразу много воды. «Не дам, сир!» «Эй, парень!» — окликнул его Беннис. «Можешь взять и мою лошадь!» Эг высокомерно глянул на него. «Я не ваш оруженосец!» «Язык доведет его однажды до беды», — подумал Дунк. «Возьми его лошадь, не то получишь в ухо». Эк поскучнел, но сделал, как было велено. Когда он потянулся за поводьями, сир Беннис отхаркнул и сплюнул. Красный плевок угодил мальчику на ногу. Тот холодно посмотрел на коричневого рыцаря. «Вы плюнули мне на ногу, сир!» «Ага. В следующий раз плюну в лицо. Не потерплю твоей дерзости». Дунк увидел в глазах мальчика гнев. «Позаботься о лошадях, Эк», — сказал он, пока дело не кончилось плохо. «Нам надо поговорить со сиром Юстасом». Единственным входом в Стэндфаст была дверь из окованного железом дуба, в 20 футах над ними. Нижние ступени к двери были из гладкого черного камня, такого истертого, что ступени были вогнуты посередине. Выше начинались деревянная лестница, которую можно было в случае опасности поднять как мост. Дунк шуганул куры и пошел наверх, перешагивая разом через 2 ступеньки. Стэндфаст был больше, чем казался. Его глубокие подвалы и кладовые занимали большую часть холма, на котором он стоял. Над землей высилась 4-этажная башня. 2 верхних этажа были с окнами и балконами. 2 нижних имели только бойницы. Внутри было прохладнее, но так темно, что Дунку пришлось подождать, пока глаза привыкнут. Жена сутулого Сэма стояла на коленях перед очагом, раздувая угли. «Сир Юстас наверху или спустился?» — спросил у нее Дунк. «Наверху, сир!» Старуха была такой сгорбленной, что голова у нее была ниже плеч. «Только что вернулся. Он навещал мальчиков там, в Чернике». Мальчиков она называла сыновей Юстаса Асгрея. Эдвина, Гарольда и Адама. Эдвин и Гарольд были рыцарями, а Адам ходил в оруженосцах. Они погибли 15 лет назад в битве на Алом Поле, где закончился мятеж Черного Пламени. Они пали славной смертью, храбро сражаясь за короля. Рассказывал сир Юстас. Я привез домой их тела и похоронил среди черники. Там же, где покоилась его жена. И когда старому рыцарю передавали очередной бочонок вина, он спускался к подножию холма и плескал вином на каждую могилу. «За короля!» — громко провозглашал он, прежде чем осушить свой кубок.